Эта беседа называется «Куда девались идолы сегодня?» «И поразит Господь Израиля, и будет он, как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку, за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа». Третья книга Царств, 14 глава, 15 стих. Интересно, кто сказал эти слова и кому они были сказаны? Это сказал Господь через пророка старца Ахию, жене Иеровоама, о ее муже и его царстве израильском. Посмотрите, сколько грозных приговоров Господа Израилю, и все это сказано в одном стихе. «Поразит Господь Израиля, и будет он, как тростник, колеблемый в воде, и извергнет их из доброй земли, и развеет их за реку». За какое такое серьезное преступление или грех были сказаны эти грозные слова всему Израилю? За такое, казалось, маловажное дело, что они сделали идолов или просто купили какую-то статую или статуэтку или образ какого-то человека или образ животного или пресмыкающегося и поставили ее в почетном месте в гостиной, над камином или на своих дорогих полках. Почему же Бог так строго говорил к Израилю и по какой причине? Да потому что Бог и его святость, и его заповеди не изменяются. А он заповедал так: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Исход 23 по 5 стих. Почему же тут Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов»? Ведь Израиль мог сказать: «Господи, да ведь у нас никаких богов нет, и мы с другими народами еще не сообщались, и от них ничего не приносили. Ведь наши отцы и мы только недавно были на духовных пробудительных собраниях Давида и Соломона, да и их дети неплохие евангелисты. Какие же мы идолопоклонники?» А Господь мог им прямо сказать: «А что это за телята у вас, которых сделал ваш царь Иеровоам? Не сказал ли я, чтобы вы не делали никаких изображений солнца, ни луны, ни звезд, что на небе, ни человека, ни телят, ни коров, ни быков, ни львов, ни медведя, ни мышей, ни змей, ни орлов, ни крокодилов, ни собак и тому подобных, что на земле внизу? Ни рыб, ни черепах, ни левиафанов, что в воде ниже земли. Если никакого кумира или изображения, значит никакого. А разве теленок не есть изображение того, что на земле? И это есть идол в очах моих, и ваш Бог, на изготовление которого вы потратили мои богатства, которые я вам дал, и вы эти деньги принесли ему в жертву». Разве не мог Бог сказать Израилю так? «Который знал заповедь, не делая никакого изображения, и вот вам глава церкви, самый главный епископ Иеровоам сделал двух тельцов и похвалился народу, каких он красивых сделал, и поставил их в двух разных городах, чтобы народ глазил на них». И сразу после этого случая написано так: «И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них», то есть к тельцу, «даже в Дан». Третье царство, 12 глава, 30 стих. Мало этого, этот Иеровоам еще и засучил рукава, чтобы показать всем пример, как совершать курение пред этим Богом. И даже когда Бог через человека Божия, Духом Святым, осудил это курение, то Иеровоам, разгневавшись, простер руку на человека Божия и сказал: «Возьмите его». Но, слава Богу, Бог не только разрушил чудом жертвенник пред идолом, но и защитил человека Божия, потому что рука царя одервенела, и слугам уже не надо было забирать человека Божия. Итак, мы видим, что Бог произнес слова поражения и рассеяния на Израиля за этот грех Иеровоама, ибо так и написано: «И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сделал и которыми ввел в грех Израиля». Этот стих написан сразу ниже после того стиха, где сказано «За то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа». 3 Царств 14:15-16. Давайте посмотрим, как Бог ненавидит эти дела и как Он их называет, и чему подлежит тот человек, который не послушает заповеди Божьей. Слушайте, что Бог говорит. «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте». Второзаконие 27:15. Бог называет этих идолов или кумиров мерзостью, и такой человек подлежит проклятию. В другом месте Господь говорит следующие слова. «Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их и кумиры их, деревянные и камни, серебряные и золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в книге сей, и изгладит Господь имя его из Поднебесной». Второзаконие 29:16-20. Здесь Господь опять называет эти кумиры или идолы мерзостью и говорит, что проклятие падет на него. Так что, как видно, все эти изображения, любого творения Божия, все эти статуи и куколки пред Творцом являются богами и боженятами, и Бог их ненавидит, называя их мерзостью. Вы думаете, напрасно Бог поставил в первой заповеди и во второй на первом месте вопрос о иных богах, выражающихся в художественном искусстве изображения образа, и напрасно ли в этих заповедях даны предупреждения о наказании? Еще, почему вы думаете, Бог во второй заповеди называет поклоняющихся идолам ненавидящими меня? Да потому что о таком положении сказал и Христос, не можете служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить. Матфея 6:24. Нет, не напрасно Бог поставил этот вопрос на первом плане, в первых двух заповедях, ибо если народ начнет поклоняться иным богам, то все остальные заповеди автоматически нарушаются, потому что бесы, стоящие позади идолов, сразу вводили народ в прелюбодеяние, разврат, обман, кровопролитие и всякого рода извращения, что в корне противно принципам всех остальных восьми заповедей, данных Богом. Если вы хотя один раз внимательно прочтете историю израильского народа и его царей в Ветхом Завете, то вы заметите, что в большинстве случаев первый грех, в который впадал народ Божий, был идолослужение. А за ним следовали и остальные грехи, и Господь особенно гневался за этот грех потому, что как только они прилеплялись к идолам, они переставали любить Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим, всей крепостью своей и всем имением своим. Он, Бог-ревнитель, сказал во второй заповеди, что Он будет наказывать детей за вину отцов, вину идолопоклонства до третьего и четвертого рода. Исследуя Писание, мы сможем увидеть, как уже сказано, что грех идолослужения есть самый опасный и самый заразительный грех, потому что позади образов, изображений, статуй, кукол прячутся бесы, возбуждающие сильное ревнование, сильное желание к тому объекту, а в конце концов приводящие человека в неистовство, в извращение чувств, в похоть, разврат и так далее. Об этом в Писании есть много примеров, и прежде чем коснуться вопроса настоящей темы, куда девались идолы сегодня, или наводящих вопроса, существуют ли идолы сегодня в этих так называемых культурных развитых странах, мы сначала давайте рассмотрим в свете Писания работу бесов, идолов. В одной из пророческих книг написано так: «И принес меня в видениях Божьих, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». Иезекииле 8:3. Если некоторые сегодня могут сказать: «Ну что там особенного в мертвой статуе, изображении или каком-то образе? Это просто идол, мертвая материя из золота, серебра, меди или дерева». Конечно, при поверхностном взгляде это так и может казаться, но вы дайте объяснение на это положение. Почему тот идол, поставленный у северных ворот, возбуждал ревнование? Если это только мертвый материал, то как он мог возбуждать ревнование, влиять на чувства и приводить народ в возбуждение, в эмоции, в крики, в визги, в истерику и в потере чувств? Это является регулярной практикой диких племен на их служениях идолам, где они при помощи барабанов и колдунов приходят в истерику и беснование. Не является ли это переживание родственным тому, что переживает теперешняя молодежь на концертах идолов, волосатых певцов, когда толпа, как обезумевшая после крика, визга и пляски в рядах, лезет на платформу в близкое присутствие этих косматых исчадий ада, и там многие впадают в истерику и теряют чувства? Хорошенько подумайте об этом. Какой это идол, который возбуждает такое ревнование? Некто может сказать: «Ну ты, брат, далеко заехал, потянув все из Старого Завета о каких-то идолах, о проклятии, о наказании и тому подобное». Хорошо, давайте разберемся, старый ли это завет, или просто это потому, что мы немного ослепли и у нас не было времени вникать в Писание Старого и Нового Заветов и вообще, что делается сегодня. Давайте посмотрим, что на эту тему говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 19 по 22 стих. Он там говорит, что идол сам по себе ничто, как материя или вещь. И идоложертвенность само по себе ничего не значит. Однако, поясняя далее духовную тайну, он ставит очень серьезное слово «но». Если бы он остановился на первой части объяснения, ну тогда можно было бы сказать, что идол – это чепуха, и не стоит о нем говорить. Однако давайте посмотрим, почему же все-таки он, апостол Павел, ставит серьезное «но». Мы об этом читаем далее так. «Но что язычники или христиане тоже, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Стих 20. Оказывается, что присутствие наше при идолах или их с нами и приношение им внимания, обожания, деньжонок на их покупку, короче говоря, жертвы, приводит нас к общению с бесами. Это выглядит немного серьезнее, чем я когда-то думал, а также и многие другие. Вы думаете, напрасно Дух Святой предупреждает верующих через апостола Павла, чтобы они опасались общения с бесами? Есть ли опасность для верующих и сегодня быть в общении с бесами? Да, есть. И очень даже большая опасность. Вы спросите, почему? Да хотя бы только потому, что Господь говорит через апостола: «А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». И я, называясь верующим, хочу верить всему Писанию, даже и тому, о котором сам Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную». То есть я верю в весь Старый Завет, о котором как раз Христос сказал, чтобы мы исследовали. Потому что, когда Христос говорил эти слова, были Писания только Старого Завета. Евангелий и посланий Нового Завета еще не было. Нам есть опасность еще и потому, что в Старом Завете Господь указывает так часто и много на самый популярный, самый заразительный грех. Грех поклонения идолам, которые возбуждали ревнование. То есть не они сами лично, как мертвая материя, но духи-бесы, которые были позади них. Вот почему так ясно написано в Писании, которое многие пренебрегают, то есть в Старом Завете, об этом. «И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши». Второзаконие 32, 15, 18. Дорогие христиане, не пришли ли и к нам от соседей некоторые боги, которых не знали отцы ваши, и о которых они не помышляли, и им не снилось, что их сыны и дочери в обильных странах утучнеют, отолстеют и ожиреют, и станут упрямы, и оставят Бога, и пойдут во след модерных богов, и полюбят их, и поставит их на самом почетном месте в гостиной. Вы можете сказать, что это не относится к нам, и этого не может с христианами быть, чтобы они завели у себя богов или идолов. А что вы скажете на это, когда к одному христианину, славянину, пришел христианин-сосед из англичан и говорит: «Знаешь что, сосед? Я хочу купить себе 24-инчовый цветной, и мне этот 16-инчовый больше не нужен. Возьми его ты себе, он тоже цветной и еще хорошо работает». И этот браток подумал, почему же не взять, да еще даром. И внес этот брат в дом свой эту мерзость, этот образ нечестия, телевизор, который Бог неоднократно называл идолом Астарты, и притом в разных странах. И полюбил он этого цветного бога, и кончилось тем, что он принес своих детей в жертву этому идолу Астарте, а теперь молится о них, чтобы Бог воскресил их в жизни. Мы коснемся позднее, более детально, о откровении самого Бога в отношении разных идолов сегодня. А теперь продолжим беседу о работе бесов в народе Божьем через идолов, как видимый объект. Итак, с чего начинается этот грех идолопоклонства и как он прогрессирует и развивается и укореняется в народе Божьем? Прочтем первое место, говорящее о том, с чего этот грех начинается. «Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». Иезекииль 6:9. Итак, мы видим, что история повторяется, как у Евы, все началось с глаз, так и здесь. Глаза блудили вслед идолов. Глазам понравились, показались прекрасными, вожделенными эти цветные, украшенные идолы. Не с этого ли начинается грех идолослужения в наши дни, когда все вокруг ярко освещено в заманчивом виде, все оформлено так, чтобы бросалось в глаза, все шумит, кричит, хвалится и сверкает и говорит: «Обрати на меня внимание». Дорогие братья и сестры, здесь за границей есть больше опасности отпасть и отказаться от Бога на почве вожделенного для глаз, чем в других странах, где притесняют, гонят и говорят: «Откажись от веры в Бога». Какой может быть второй шаг к отступлению и идолопоклонству в народе Божьем? Об этом написано так: «Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» Иезекииль 14:5. О чем здесь говорится? Да о том самом, что случилось с Евой. Сначала плод показался вожделенным для глаз, затем она в сердце допустила его, пожелала его внутри своего существа, а затем уже, когда он побывал в сердце, произошли внешние действия, результаты. Сделала грех, вкусила от запрещенного плода. Как же получается, что многие христиане дают такие дешевые извинения, что Бог не смотрит на наружность, но Бог смотрит на сердце? Нет, дорогие, если боги и боженята у вас появились на наружности, то поздно Богу смотреть на сердце. Они там уже побывали и вылезли наружу, а все началось с того, что приглянулось глазам, и вопреки заповеди «не пожелай» пожелалось в сердце. Было допущено в сердце, и уже когда сердце решило приобрести того или иного бога, поздно тогда смотреть на сердце, идол будет на вас или в доме. Это вторая опасность, которой могут подвергаться сегодняшние христиане: допускать идолов в сердце, а следовательно, по Писанию, и бесов вместе с ними, ибо идол без беса не работает. Это очень дружные сотрудники, только пожелай в сердце ту или иную куколку, а бес тут как тут, он подскажет вам насчет всяких дорог и поворотов в жизни. Так прямо говорит апостол Павел: «Только войди в дружбу и общение с идолами, или вкуси идоложертвенное, через это будешь иметь общение с бесами. Это неразделимо». Вот почему израильтяне приносили жертву бесам, как и написано, тогда как фактически они были, казалось, только пред бездушным идолом, статуей, куклой, образом, бычком, теленком и так далее. Вот почему так много объясняется об идолах в Старом Завете, и также ясно говорится в Новом Завете, что стоя в присутствии хлеба и вина и причащаясь от одного хлеба, мы приобщаемся к телу Христову, соединяемся со Христом. И сразу ниже идет пояснение, что точно так, стоя пред видимым объектом, идолом, и вкушая их трапезу, мы приобщаемся к бесам, имеем общение с ними. Поэтому и выражено такое конкретное желание Бога через апостола Павла. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. 1 Коринфянам 10 глава 16 по 21 стих. Разве последний стих не звучит как заповедь, как повеление «не можете»? И однако, к сожалению, сколько старших братков заглядывают в чашу бесовскую и пьют из нее ту болтушку дьявола, которую он предлагает каждые 5 минут через своего цветного идола телевизор. Не думаете ли вы, что кому-то придется отвечать и за то, и за другое? Проснись, народ Божий, и уничтожь идолов, пока Бог не начал судить народ свой вместе с их идолами. Да, мы говорим о реальной работе бесов через эти бездушные фигурочки, идолы, и что бесы могут возбуждать, понукать, даже как бы заставлять. Давайте прочтем другое место. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. 1 Коринфянам 12:2. Подумайте, если это кусок металла или дерево в форме изображения ничего не значит и не может влиять, почему же Бог говорит, что вы ходили к идолам так, как бы вели вас? Что это за сила, что как бы ведет людей к ним? Старый и Новый Завет нам ясно говорят, что идолы и сила бесовская, которая действует через них, нераздельны, ибо мертвая вещь сама по себе никого не может вести или возбуждать. Такое страшное желание, которое возбуждается даже и теперь через всех этих модерных идолов. Теперь коснемся третьей ступени развития идолопоклонства в народе Божьем, и об этом мы читаем так. «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеющие их идолы не приносят никакой пользы». Исаия 44, 9, 10. На последний вопрос можно смело ответить. Кто сделал Бога? Народ Божий часто и многократно это делал, и за это возгорался на них гнев Божий, и он его наказывал и истреблял. Бывало, конечно, у них временное покаяние и смирение, а потом снова увлекалось их сердце делать или приобретать идолов. Какая четвертая ступень развития идолопоклонства? Что еще делали любящие идолов? Посмотрим на последующее место Писания. «Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает». Исайя 45, 20. Что же получается? Выходит, что раньше носили на себе идолов, конечно, в зависимости от формы, размера и веса. Не так ли бывает с христианами сегодня, когда они понацепляли на себя разных золотых и серебряных идольцев, которые выливались в плавильнях дьявола, для детей дьявола, и их, конечно, любит весь мир, начиная от невежественных африканских шаманов-колдунов, обвешанных кольцами, серьгами, ожерельями и кончая так называемым высоким классом заграничных звезд-красавиц, также увешанных серебром и золотом. Некто может возразить, что всякие украшения из золота и серебра, и всякие медальоны и кольца и запястья, и цепочки и ожерелья на христианах ничего не значат, и они не могут быть идолами, а просто некоторые оформления человека в более привлекательный вид. На это возражение можно ответить вопросом. Это вам лично Бог так объяснил, или вы это в Библии вычитали, или же это просто ваше мнение? Объясните, пожалуйста, почему Бог сказал Израилю, чтобы они сняли с себя все украшения свои, иначе Он их истребит в одно мгновение? Или почему Бог через многих пророков обличал израильских женщин, украшавших себя всем вышеуказанным, и ищущими любовников, и произносил на всех этих украшенных неизбежный суд? Или почему в Новом Завете дан Богом конкретный и полный запрет, чтобы женщины не украшались ни золотом, ни серебром, ни драгоценную или пышную одеждой, ни плетением волос, но нетленную красотою кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом? Объясните также, почему сегодня молодежь мира, а также и много из христиан бегут к этим идолам украшением точно по Писанию, так, как бы ведут их, и липнут к ним, как мухи к меду. Думаете ли вы, что это просто так и только случайность? И что заставляет вас думать по этому вопросу, что в древние времена было много идолов у язычников, а также у Израиля, а в наши дни, при наличии умножения беззакония и греха, как будто число идолов уменьшилось, или они совсем исчезли? Если идолов нет в Америке и в Канаде, то бесам в этих странах делать нечего, ибо они ведь во все века очень успешно работали при посредстве видимых объектов идолов. Нет, братья, бесы очень заняты в этих странах, и у них дела идут даже очень успешно и среди так называемых христиан. Почему же Господь показал в видении одну подстриженную, модерную, красивую христианку с раскрытой грудью, в которой кишели всякие нечистые духи, бесы? Да потому что она была увешана кольцами и всем другим по последней моде, и на ее груди был красивый медальон, который так любят, помимо нее, многие христиане. Чтобы было яснее, хочу привести одно из вразумлений, которое Господь дал перед нашей семейной поездкой на один христианский летний лагерь. По совету Господа, мы вообще воздерживались опускать наших детей одних на летние лагеря, ибо Господь прямо сказал, что там молодежь идет в разврат. Однако, ввиду давления другой молодежи на наших детей и их просьб, чтобы мы их пустили хоть раз, мы с женой решили съездить всей семьей. В первую неделю лагерного отдыха мы задержались в другом месте на природе, решаясь побыть в лагере только последнюю неделю. И вот за 2-3 дня перед тем, как нам быть в лагере, Господь ночью показывает такую картину. Мы приехали в этот лагерь, в котором мы раньше никогда не были, и вижу многих знакомых пастырей, председателей молодежи, и вот среди молодежи Господь указывает на одну молодую, довольно привлекательную девушку и говорит, чтобы я подошел к ней. Между прочим, это виденное я уже рассказывал в кратких детальностях кое-кому. Так вот, я подхожу к ней и вижу, что она одета в короткие трусики и белую блузку, которой на 1-2 инча не доставала до трусиков в поясе. Блузка имела большой выкат на груди, и на открытой груди сверкал большой медальон сердца, висящий на едва заметной цепочке. Затем Господь говорит: «Скажи ей, чтобы она привела себя в порядок и сняла этот медальон, который на ее груди, и глубоко покаялась, потому что через этот ее идол-медальон бесы имеют к ней доступ, и через этот видимый медальон они могут делать ее особенно вожделенной и притягивающей, и через это возбуждать в юношах сильное похотение и вводить их в грех блуда. Это есть мерзость предо мною и неугодно мне». На этом видение исчезло, и когда мы приехали в лагерь, мы нашли все здания, постройки и вообще все его расположение точно так, как было показано. В тот день я не видел той девушки, а на другое утро, когда мы пошли в общую столовую, я заметил ее посреди 2-3 девушек и несколько юношей. Она была точно в таком одеянии, как было показано, и с большим медальоном на груди, и у них была очень оживленная и веселая беседа за столом. Мы позавтракали, и когда она встала из-за стола с двумя девочками, я осмелился обратиться к ней, сказав, что у меня есть к ней слово лично. Она удивленно подняла брови, а девочки переглянулись. Я сказал ей, что мы только отойдем в сторонку прямо здесь, в столовой, на несколько слов. Когда мы отошли к стене столовой, я сказал ей: «Я не видел тебя никогда в жизни и не знаю, как тебя звать, но Господь показал тебя мне и сказал мне, чтобы я кое-что передал тебе». Когда я кончил объяснение того, что я видел, и сказал от имени Господа, чтобы она глубоко покаялась, ибо Господь это делает из любви к ней, то она была встревожена, на глазах ее появились слезы, и она 2 раза мне сказала спасибо. и мы расстались. Весь этот день и другой день я ее видел среди молодежи, одетой в приличное платье и без медальона, и на лице ее не было краски. Однако к вечеру другого дня, когда молодежь собралась у костра на поляне, я увидел ее опять в том же одеянии и с медальоном на груди, и она время от времени бросала на меня насмешливые, вызывающие взгляды. Мне было очень жаль эту несчастную душу, и я пришел к заключению, что она, наверное, поделилась этим случаем с кем-то из проводырей, и ей, как видно, объяснили, чтобы она не слушала этого фанатика, ибо меня там знали некоторые из старших, и я уже к такой кличке привык, и за некоторые другие откровения, данные Господом. С другой стороны, почти вся молодежь там в лагере одевалась, как и она, и, конечно, могло быть, что и подруги ее наставили или уговорили, или посмеялись над ней за внезапную ее старомодность. Все это, конечно, мои предположения, но один Господь только знает, почему она не устояла больше двух дней. Итак, если раньше носили на себе идолов дети Божьи в Израиле, и за это Бог на них гневался и наказывал их, то и сегодня Господь Духом Святым и в видениях возвещает, что за такие вещи и за отступление вообще грядет неизбежный суд Божий, если народ не покается. И его суды гораздо ближе, чем многие думают. Итак, кто имеет ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Прочтем еще. Как носили идолов люди? Поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Исайя 46:7. Раньше в темные времена дьявол мог вот так открыто вводить в заблуждение народ Божий, и они носили идолов на плечах. А теперь в культурный век, чтобы не напугать христиан статуей на плечах, он предлагает идолов в другой форме и меньшего размера. Хотя если кто понесет 24-инчового цветного идола Астарту, то чего доброго, и сегодня его поклонник может надорваться. Какой же пятый вариант прогресса в идолопоклонстве? Есть еще такое место Писания. «Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам, под каждым ветвистым деревом, заколающий детей при ручах между расселенными скал?» Исайя 57:4-5. Если вещи вообще не влияют и объекты сатаны не играют значения в домах христиан, то какая же сила заставляла детей Божьих разжигаться похотью к идолу? Что это за энергия или влияние? А как вы думаете, почему сегодня христианская молодежь разжигается похотью к сегодняшним модерным идолам? И так трудно молодежь звать к чистому, святому, скромному, нежному, приятному, стыдливому поведению. Что это, как не духи бесовские, о которых говорили апостолы, что в последние дни они будут вести свою работу разврата и обольщения? Пусть Господь откроет нам очи, чтобы мы видели, в какое время мы живем. Теперь посмотрим, какая есть шестая ступень развития идолопоклонства. В псалмах есть написано так: «Да постыдятся все, служащие истуканам, хвалящиеся идолами». Интересно, чем же хвалились в древние времена в отношении идолов? Или их высотою, или их размером, или именем знаменитого литейщика, который выливал наилучшие модели идолов, или, может быть, их красивой раскраской, обрисовкой, или тем, какой идол возбуждал большее ревнование и приводил в экстаз и так далее. Слово Божие не дает больших детальностей о разных моделях идолов, а только указывает, что цари иудейские по ревности к идолам делали резную работу на них и ставили их в Доме Божьем, а другие дети Божьи делали им оклад из серебра и из золота, украшая их разной отделкой. Ввиду того, что в наши дни число идолов не убавилось, а наоборот прибавилось по причине умножения беззакония, а также по причине уже большого опыта дьявола в отношении производства разных моделей идолов при помощи искусства сегодняшнего и развитой технологии, то напрашивается вопрос, чем же хвалятся в отношении сегодняшних идолов христиане 20 века? Некоторые могут хвалиться ценой драгоценного и пышного платья по специальной выкройке, которой нет у никого. И что они могут менять платье каждый месяц, и потому, если вы зайдете в их гардероб, то можете насчитать набор платьев от 50 до 100. И для кого все это? Думаете ли вы, что для славы и величия Божия? Нет. Скорее всего, для идола и беса моды и красоты, для Бога века сего, который в лихорадочной спешке выдумывает и шьет разные фасоны, одеяния для своих детей, а тут ему еще и христиане помогают набивать карманы. На лету подхватывают всякую новую моду и набивают свои гардеробы. А как вы думаете, будет ли кто-нибудь отвечать пред Богом за те миллиарды божьих долларов, расходованных на этого идола и беса красоты, или за золотого тельца идола, состоящего из серых колец и других золотых вещей, из которых Аарон вылил тельца, и которого так любят христиане? В других случаях некоторые могут хвалиться необычайной конструкцией и отделкой миллионерского дома и коврами, над которыми надо летать, чтобы их не запачкать. И об этом могут быть все темы разговоров, все мечты, все усилия, и всякая последняя копейка вкладывается, чтобы все блестело и сверкало так, как у никого. И об этом даже и ночью им снится. На что же это похоже? Похоже ли это на заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем крепостью твоей, всем разумением твоим и всем имением твоим, и ближнего твоего, как самого себя?» Пусть эти вопросы будут только как самопроверка, самоанализ для того, чтобы определить, где сокровище наше. А не может ли быть так, что уже в сердце и душа и весь разум заняты большей частью Богом Мамоной и старанием, как лучше угодить Ему, то есть поставить в дом наилучшее то, и это, и второе, и третье, и так далее. И не могла ли вся или большая часть Богом данной крепости, здоровья быть потраченной на этого же идола, а если уже говорить за то, чтобы возлюбить Бога всем имением своим, то, может быть, этому идолу все отдано в жертву, а для Бога звенят на тарелке жалкие гроши, потому что только это и осталось в кармане. А разве не может быть такое, что об идолах делают большие рекламы в газетах, по радио и по телевизии, что в них самый сильный мотор, и что этот идол самый быстроходный, и что за 6 секунд он набирает скорость 100 миль в час, и что для любовницы только одно место, и она при старте не может оторвать головы от спинки сиденья, и что он покрашен специальной заморской краской, вызывающей восхищение, и что он совсем не стоит дорого, только 16-20 тысяч, и смотришь туда-сюда, брат во Христе купил этого желанного. Этот брат взял его в долг на 3 года, а пока 3 года дядя-банкир сосет проценты, у этого брата идет регулярно дым от колес под визг и восхищение девчонок. Когда он с друзьями, его уста постоянно заняты тем, сколько его мотор развивает лошадиных сил, сколько оборотов в минуту можно развить, какие колеса лучше поставить, чтобы не перевернуться на повороте, едучи 70-80 миль в час, и сколько колес он на дым пустил, и этой хвальбе и разговорам нет конца. По той причине, что у каждого из этих идолов есть своя Библия, то этот брат вечерами и ночами старательно изучает мельчайшие детали и информации об этом идоле. И как его можно усовершенствовать? По субботам и иногда по воскресеньям этот брат большую часть дня поклоняется этому идолу, моя его и полируя до зеркальной ясности под крики дикого рок-н-ролла и барабанов радио. Улыбается ему и мечтает, как бы ему рассверлить поршни для большей мощности. И если случится, что он поршни сможет рассверлить, то при испытании на дорогах этот идол, бывает, переворачивается и бьет этого брата во Христе об столб или дерево. И если Бог еще имеет милость к такому, то идол, не дождавшись 3 лет выплатки, идет на свалку, а брат идет в госпиталь, где его могут сложить в одно. И доктора скажут ему, что это было чудо, что ты живой остался. И вот при таком положении, куда приложить эту заповедь «Возлюби Господа Бога всем сердцем, душою, крепостью и разумением», когда все мысли, чувства, желания и все существо захвачено этим идолом, взявшим в плен его сердце? Если молодой конь сотворен Богом для того, чтобы на нем доехать от точки А до точки Б, и если на четырехцилиндровой надежной машине 60 лошадиных сил можно также доехать от точки А до точки Б или на работу и при том экономить, то спрашивается, какая сила толкает верующих на то, чтобы не спать, но мечтать о спортивной машине 8 цилиндров и на 400-600 лошадиных сил, едущей со скоростью 220 миль в час, тогда как Божьи слуги поставили безопасную скорость 55 миль в час. Нужно прямо сказать, что позади этого идола есть бес убийства, возбуждающий молодежь гордиться этим идолом и хвалиться его скоростью и жаждущий губить молодежь на дорогах. И если нет беса, духа позади этих спортивных идолов, то скажите, что же возбуждает такое сильное ревнование по ним в сердцах молодежи, что они насквозь пропитываются этим духом и об этом мечтают, говорят и читают журнал за журналом об них без всякого родительского заставления, тогда как читать Библию надо заставлять чуть ли не палкой. И если есть написано «хвалящийся хвались Господом», то как же так получилось, что многие христиане нахватались многих идолов и дышат ими, думают большую часть времени о них, говорят о них, да еще и хвалятся ими? А куда же делся Господь, что им не хвалятся и не помышляют, как написано, «если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, а не о земном». Не это ли есть исполнение слов Христа, мерзость запустения, стоящая на святом месте? В святом храме Божьем, который есть мы, царит ли там полностью Христос в мыслях, чувствах и делах по главной заповеди, или там мерзость запустения, заполненная мерзкими идолами, которые захлестнули полностью наши мысли, чувства, душу и сердце? Итак, братья и сестры, давайте проверим честно себя, чем мы хвалимся и кто у нас на первом месте. Хвалимся ли мы Господом и своим, или своим домом, коврами, мебелью, платьями, золотыми украшениями, машиной, своими достижениями, проектами, своей ученостью, своей мудростью, своим острым языком и так далее. Пусть Господь помарит нам очи нашей глазной мазью, чтобы видеть, где мы стоим. Теперь идем дальше и посмотрим, какая была седьмая ступень развития идолопоклонства в народе Божьем и как он прогрессировал в этих мерзостях. В заповеди сказано так, чтобы они впредь не приносили жертв идолам своим. Левит 17:7. Однако посмотрим, что же они делали и что написано о детях Божьих. «Потому что когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили к святилище мое, чтобы осквернить его. Вот как поступали они в доме моем». Иезекииль 23:39. Или «заколающие детей при ручьях между расселенными скал». Исаия 57:5. Или «проливали кровь невинную, кровь сыновей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским». Псалом 105, 38. Кому же фактически приносили в жертву они своих детей? Неужели думаете этому бездушному предмету? Нет, но Слово Божие прямо говорит, что бесам, как и написано, «и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам». Псалом 105, 37. Не об этом ли говорил и апостол Павел, что язычники и христиане, принося жертву идолам, приносят их прямо бесам, ибо позади всякого идола есть бес, возбуждающий и требующий жертвы? А сколько тысяч христиан принесли своих детей в жертву этому кровожадному идолу Астарте, телевизору, который поглотил молодежь, и почему во многих славянских церквах почти нет молодежи? Как вы думаете, напрасно ли Господь в разных трех странах назвал телевизор идолом Астарте и мерзостью? Будет уместным поделиться одним из этих откровений Духа Святого в России. Мы были личными свидетелями рассказа того брата, который был членом той церкви, где это происходило. Два брата из той церкви согласились спросить Бога об одной тайной нужде и искали место, где бы вопросить Господа. Им посоветовали одну деревню, где жила вдова, через которую Господь отвечал Духом Святым на разные нужды. Когда они приехали туда, то попросили разрешения помолиться с ней о нужде, так как они ее не знали, и она их никогда не видела. Она согласилась, и они начали молиться. У этой вдовы были дети ниже 10 лет, и они, ранее получившие Духа Святого, тоже присутствовали на молитве. Вдруг Господь исполнил этих детей Духом Святым и говорит этим двум братьям: «Дети мои, вам говорю, не участвуйте в вечере вместе с тем», было названо имя пастора их церкви, «который поклоняется мерзости, идолу Астарте, телевизору, ибо он осквернился, и гнев мой на нем». Мы всего не запомнили слово в слово, но одно поняли, что было им строго сказано через детей, которые их не знали и никогда в городе не были, и имя пастора не знали, чтобы они не прикасались к оскверненной вечере, чтобы не навлечь гнев на себя. Эти братья пришли в страх от сказанного и поделились этим откровением с другими, одним из которых был этот брат, от которого мы это слышали. А сколько Господь давал откровений за этого идола в этих странах и вразумлял, что этот идол поглотил детей, и однако кто готов остерегаться его и кто готов слушаться Господа? Вы скорее попадете в фанатики, если будете говорить за него, чем дождетесь, чтобы большинство убоялись Господа и покаялись в этом. Да даст Господь милость ищущим его. Какая же есть восьмая ступень прогресса в идолопоклонстве? Мы читаем в Откровении, что дети Божьи надеялись на идолов. Исайя 42:17. «Воскуряли фимиам и молились идолам». Исайя 66:3-44:17. «И вопрошали идолов о своих проблемах и нуждах». 4 Царств 1:2-6. Что же происходит сегодня среди христианства на этой почве? Нет ли сегодня тех христиан, которые имеют идолов, перечисленных выше, и имея их, и отдавая им большую часть времени, внимания, заботы, ухода, денег и тому подобное, все же надеются вместе с ними войти в Царство Небесное? Нет ли таковых христиан, которые воскуряют фимиам тысяч долларов на этих идолов и чуть ли не молятся на них? А что такое молитва к Богу? Это невидимая связь, общение с Богом, разговор с Богом, размышления о Боге и так далее. Не похоже ли поведение некоторых христиан на то же самое? Они размышляют об идолах, они имеют общение с ними, проводят долгие часы около них, разговаривают о них. Не будет ли это той невидимой связью с ними, как и истинный христианин имеет с Богом? Что же еще делают некоторые христиане на этой почве? Они могут покупать газеты и, читая гороскопы, вопрошать бесов через модерных вещателей и колдунов, будет ли им успех в том или ином деле, принять ли им то или иное решение, делать ли финансовую сделку или нет, повезет ли ему в любви или нет и так далее. А разве это не сделал Саул и другие цари, а также и народ израильский, и разве не ныряет и теперь народ Божий на эту территорию врага? Пусть сам Бог выведет народ свой из этой западни. Теперь посмотрим на девятую ступень развития идолопоклонства и чем оно кончалось. Пророк Иезекииль детально описывает, какими мерзостями занимался народ Божий и что через все это народ осквернял себя и сделался чужим для Бога. «Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотревши себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои и возливали там возлияния свои. И я говорил им: что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Поэтому скажи дому Израилю: так говорит Господь Бог: не скверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзость ваших, принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь? Вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня и хотите вопрошать меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. Иезекииль 20:28-31. В другом месте так написано: пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Иезекииль 14:5. Это вот та самая страшная трагедия, которой кончалось идолопоклонство. Народ осквернял себя идолами, переходил на сторону служения бесам, и святой Бог не мог терпеть такой мерзости. Он отступал от своего народа и говорил, что народ через идолов сделался чужим для него, и он не даст им ответа или совета и помощи, даже если они и будут молиться ему. А разве не написано так? «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость» притчи 28:9. Что же произошло в наши дни на христианской арене? По причине допущения многих идолов в христианской церкви люди осквернили свой дух и тело, и Господь отступил от многих церквей, и нет Его Духа среди них, хотя они и уверены в себе, что с ними Господь. Такая фальшивая самоуверенность была и в Израиле, и они с большим энтузиазмом говорили, что с ними Господь, и не придет на них беда. Об этом кратко упомянуто в нашей первой беседе, но об этом более подробно будет в последней беседе сказано, есть ли лжепророки сегодня. Итак, мы проследили по Писанию, как в 9 разных ступенях развивалось и процветало идолопоклонство в народе Божьем и чем оно кончалось, а также и то, как новозаветный народ Божий параллельно этому впадал в идолопоклонство и связь с бесами, и это кончается как раз тем, о чем говорили апостолы и Христос, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Цель духов обольстителей есть та же самая, как и от начала он сказал Еве. Подлинно ли сказал Бог, что это грех? Такова его тактика сегодня. Подлинно ли то грех или это грех? Подлинно ли Бог против этого? Подлинно ли Богу это не угодно? Подлинно ли Бог ненавидит это? Подлинно ли Писание запрещает это? Вот это и самое страшное орудие сатаны – посеять сомнение в верности Слова Божьего и затем обольстить, что все это, что сказал Бог о грехе и мерзости – это уж не так страшно и не так выглядит, как Бог сказал, и оно само по себе не грех. На этой почве духи обольстителей сразили миллионы христиан, убедив их, что в одни благодати ничто не грех. И христиане поверили этому бесовскому учению, и это учение иногда можно прямо слышать из-за кафедры. Купить телевизор не грех. Провести своих детей через этот огонь не грех. Допустить в церковь все золотые украшения мира сего – не грех. Принять все моды сатанинских портных – не грех. Держать в церкви злоречивых людей и тех, которые лгут – не грех. Позволять молодежи и старшим ездить в собрания развратителей, рестораны, пить пиво и вино – не грех. Позволять молодежи слушать бесовскую дикую музыку рок-н-ролла, да еще и вводить ее в программы молодежи и допускать ее прямо в церковь на пластинках и кассетах – не грех. Держать в церкви людей, человекоубийц, ненавидящих брата и не прощающих и не приветствующих лобзанию святым – не грех. Позволить сатанинским парикмахерам беспрепятственно остричь всех сестер, молодежь и многих из старших – не грех. Позволить Авессаломам и Навуходоносорам, у которых выросли волосы, как у льва, быть непокаянными и даже выходить за кафедру, петь или учить, чтобы и дети приняли с детства – того непокорного буйного духа, через которого погиб Авессалом, это тоже не грех, и так далее во многом другом. Дети Божьи, оглянемся, где мы были раньше и где теперь мы стоим, и не приняли ли мы бесовское учение и лжеучителей, через которых многие последуют в разврату, и путь истины будет в поношении, как и написано о последних днях. Не живем ли мы во дни великого отступления пред пришествием Христа, как говорил апостол Павел? Не это ли то время, о котором Христос сказал, что Он пришед, найдет ли веру на земле? Конечно, Он может найти многих, так называемых верующих, но найдет ли Он ту святейшую веру, о которой проповедовали апостолы, что она подтверждается делами и святой жизнью? По этой причине часто вырывается невольная молитва: «Господи, пробуди народ Твой и пощади его, хотя Ты и не пощадил Израиля за такие дела и идолопоклонство». Итак, в заключение надо сказать, что Бог неоднократно говорил Духом Святым, а также и в видениях и других откровениях о том, что народ Божий уснул, о том, что народ Божий отступил, о том, что верующие этой расы, среди которой мы живем, приняли много от мира и осквернились, о том, что народ Божий принял много идолов и пошел за похотью плоти, о том, что через это многие верующие впустили бесов в свои дома и многие прямо вводимы бесами, о том, что Дух Божий звал долго народ Божий свой к покаянию, но народ не принял зов Божий, а многие еще и насмехались над сестрами Божьими и Господними откровениями, и за все это грядет суд Божий народу благословенному Богом, но пренебрегшему Его милостями и призывом к покаянию. Это вкратце смысл Божьих вразумлений и откровений, данные в очень краткой сжатой форме, ибо их за годы эти было много и всего невозможно писать. Приведу еще одно вразумление, данное Господом о состоянии верующих в наши дни, и хочу молить Господа, чтобы эта беседа могла быть некоторым хотя бы малым толчком к размышлению и к вниканию в Писание для всех тех, кто собирается встречать Христа и не принимать печати сатаны в эти дни. Как уже было упомянуто в первой беседе, нам пришлось посетить многие английские церкви, когда мы несколько раз проезжали по Америке, и вот это было в одной из американских церквей. Нас туда пригласили братья-славяне, и мы поехали вместе с ними и со всей семьей. Нам сказали, что это одна из самых больших и богатых церквей в Америке, и когда мы приехали, то действительно это было похоже на правду. Внутренность церкви была позолочена, во многой отделке, пиано было тоже позолочено, кафедра тоже. Зал вмещал в себя 3-4 тысячи, и он был полон народа. И нам сказали, что это большинство верующие из разных церквей, пришедшие быть свидетелями тех чудес, которые якобы совершаются через проповедника этой церкви. Конечно, надо сказать правду, что в Америке верующие не скупятся на украшения самих себя. Женщины и девушки почти все были в брюках. Почти все были стрижены по всем модам, которые только существуют. Большинство были увешаны ожерельями, золотом и серебром и накрашены всеми оттенками помад и красок. Большая часть мужчин имели внушительные гривы, как у льва, а у молодежи и длиннее. Все это общество пело гимны, молилось и делало все то, что делают в американских церквах, включая рукоплескание хору и другим выступавшим. Затем говорил проповедник долго и внушительно, и в конце объявил, что все, кто желает получить ответ на свою нужду пред Богом, или нуждается в исцелении, или желает получить благословение от Бога, могут выйти перед платформой и стать в одну линию, а затем все остальные могут подходить по очереди. Когда вышла первая линия, он проходил по краю длинной платформы и, протягивая руку, касался лба вышедших, и они, как снопы, валились назад, а там их подхватывали специальные мужчины и сестры милосердия и ложили на пол. Пока он кончал линию приблизительно в 100 футов, первые вставали и уходили. Когда кончалась и уходила первая линия, приходила вторая по очереди из каждого ряда, пока не прошли через это все ряды. Затем было снова бурное пение с рукоплесканием, и прошли люди с тарелками для пожертвования. Видно было, что собрали денег много, потому что к этому были сказаны обильные поощрения и принесены просьбы и разные проекты обширные. Когда собрание было закончено, один из братьев-славян спросил меня, что я думаю о том, что люди падают, и как это понять. Я ответил ему, что я этот вопрос не исследовал по Писанию, и поэтому не могу сказать ни в ту, ни в другую сторону. И на этом мы разъехались. Я был смущен, и почему-то было печально на душе, и я решил помолиться Богу, чтобы Он объяснил, что это происходит в народе Божьем при наличии того беззакония, которое я видел среди того народа, и о котором Господь нам раньше объяснял, чтобы мы сохраняли себя от всего этого. И Бог милосердный услышал мою немощную скорбную молитву и в ту самую ночь показал мне значение всего мною виденного вечером. Открылась картина, и я снова вижу себя и свою семью, сидящих в той же церкви и на том же месте. Вокруг себя вижу тех же украшенных веселых людей и вижу, на платформе ходит тот же самый проповедник, и в руках у него необыкновенно большая Библия. Он говорил нечто, но я ничего не слышал. Затем он вышел в боковую дверь, и вдруг тут стало твориться нечто ужасное и невероятное. В этом полукруглом зале было много дверей и окон, и вижу я, как через все двери и окна полезли всякие нечистые животные, и гадки пресмыкающиеся, и начали прыгать на людей, и в мгновение ока все люди исчезли, а видны на их местах только эти нечистые твари. На меня напал страх и ужас, и я обратился к моей семье, чтобы увидеть, не покрыли ли эти нечистые твари и моих детей. Когда я оглянулся вокруг себя, я увидел рядом жену и детей всех, и вокруг нас стояла огненная стена, а кругом было море этих животных. И я в радости возблагодарил Господа за его защиту и охрану. Эти животные, пресмыкающиеся, были разного вида и разного размера. Были совсем маленькие, но были и такие огромные чудовища, псы, медведи и крокодильные морды, и другие безобразные животные, достигавшие до 12 футов высоты. Видел я там всех тех мерзких, отвратительных кукол и зверей, которых показывают детям и взрослым на телевизии, мышей, черепах, мордатых собак, медведей и львов и разных изуродованных кукол, и все это сборище дышало и как бы ожило и вращало вокруг страшными, злыми, кроможадными глазами. Я был в недоумении и подумал: «Господи, что это значит?» Голос Господа мне отвечает: «Это нечистые духи, которые имеют доступ к этим людям, и эти люди водятся ими, потому что живут в разных грехах, и каждый из них водится разными похотями». Вдруг заходит тот самый проповедник на платформу с той большой Библией, и тут опять совершилось невероятное. Все эти нечистые чудовища-бесы кинулись прочь во все двери, окна и щели, и вмиг исчезли. И я вижу, опять сидят те же самые люди, как и раньше. Проповедник что-то снова сказал и вновь вышел в боковую дверь с большой Библией в руках. И в то же самое мгновение эти бесы-чудовища снова метнулись из всех дверей и окон и опять покрыли людей, и люди исчезли опять, а только видно кишащее море этих мерзких, отвратительных животных. Я опять в недоумении спрашиваю: «Господи, почему они исчезли, когда проповедник зашел, а теперь опять они покрыли их, когда он вышел? Я не разумею, Господи». Господь опять начал пояснять: «Эти нечистые духи не могут стоять в присутствии моего могущественного слова и моего имени, и поэтому бегут пред словом моим, но не ради этого проповедника. А когда он уходит со словом моим, эти духи имеют опять полную власть над этими людьми, живущими в беззаконии». Потом появление проповедника повторилось, и исчезновение бесов, а затем опять он ушел, и это сборище снова покрыло всех людей, и так и осталось, и на этом виденное закончилось. И мне стало понятно, что людей заставляет так жить, как они живут, и почему они падают, и что это за проповедники. И это объяснение Господа в точности сходится с Писанием. Итак, в заключении беседы, куда девались идолы сегодня, надо правду сказать, что ввиду того, что мы живем в дни великого отступления пред пришествием Христа, в дни, когда по причине умножения беззакония среди верующих во многих верующих охладела любовь, в дни господствующего блудного духа Изавели среди церквей, и поэтому, согласно слову Духа Святого и видений и откровений, идолы в наши дни никуда не делись, их еще и прибавилось, только сатана их перекрасил другой краской и переодел в другую форму, чтобы их христиане не узнали, а свободно покупали всех тех мерзких псов, медведей, мышей, кукол, показываемых на телевизии, и буквально спали с ними в обнимку в кроватях. И теперь комнаты многих христиан увешаны изображениями этих нечистых идолов-бесов. А после всего этого многие христиане удивляются, почему в доме нет мира, почему дети не слушаются, и почему идут в мир и разврат, почему столько недугов, болезней и печали в домах и тому подобное. Да потому что нечистые духи и через идолов имеют свободный доступ во многие христианские домы, как уже и было сказано в деталях выше. И, конечно, кто верит этому, пусть верит. Кто не верит, пусть не верит. А наше дело сказать и предостеречь народ Божий. И блаженны те дети Божьи, которые проснутся и увидят эту мерзость запустения, стоящую на святом месте, дабы во время покаяться и укрыться под крылом Господа перед тем, как грянет гром Божьего гнева над головой. Аминь. Прочтите или прослушайте последующую тему наших дней. Есть ли лжепророки сегодня?